Так что в чреве том, которое я защищал от сил реакции, он никак не мог быть, разве что находился там уже 20-летним. А главное, не мог я это защищать. «Ну?» — уставясь на меня черными окулярами, шепнул он. «В смысле, рожай. Кто это тут обещал мелкий дожичек?» «Не я. Однако я честно поднял очи горе. На небе не облачко, жара и пыль. Все правильно. Ни малейшего дуновения, как и следовало ожидать. Я виновато глянул на Петю. Провалился его, как теперь принято выражаться, проект. Ну, ничего, у него еще все впереди. Главное — огромная база данных. Откровенный уже свист на трибунах. Футбол давай! «Уезжайте быстро!» — брезгливо глянув на нас, Петя прошептал юнат, то есть тю, бойскаут. Ездунов, как опытный политик, тут же мгновенно откололся от нас. Как говорят сейчас, дистанцировался. «А теперь», — заговорил он, простонародно улыбаясь, как бы вместе со всем народом, презирая только что опозорившуюся публично торжественную часть, пытавшуюся впарить простым людям непонятную заумь, «мы переходим к более приятной части нашего мероприятия». «Ну, сука», — подумал я. «Футбол!» — рявкнул Ездунов. «Долина против гор!» Восторг на трибунах. «Вот оно как с народом-то надо! Сперва кислое, а потом сладкое. Пьян да умен». «И открыть сегодняшний матч имеет честь!» — проорал Ездунов. «Что значит «имеет честь»?» Жос рядом со мной азартно переступал с ноги на ногу, играл крепкими ягодицами в атласных трусах. «Известный в прошлом футболист...» «Ну, сука!» — Жос озвучил мою мысль. «Жора Золотов, известный в народе как Жаэрзиньо или Жос». Жос вскинул вверх сомкнутые руки. «Вот это овации, особенно на фоне меня. Уезжайте же скорей!» Распоясавшийся юнат уже откровенно спихивал нас с Петей с трибуны. «А я еще его такого в чреве защищал. Уезжайте же пока!» «Это верно, пока не закидали». «Так на чем же?» — пробормотал я. «А вы не видите? Вот же!» «Действительно, вот же оно!» Прямо под трибуной юная полуобнаженная красотка держала под усы великолепную букву, белую грациозную кобылку, нервно вздрагивающей тонкой кожей на крупе, с огромными темными глазами, почему-то испуганно косящими. «Она-то чего боится? Что чует?» «Да, у нее, видно, тоже проблемы. И почему белая буква? Белую букву не видно на листе?» «Ладно. Дареному коню. Ну, поехали». Я взял за локоть Петра. «Так не влезем», — засомневался он. «Влезем». Я спрыгнул прямо в седло. Он примостился сзади на крупе. Буква испуганно покосилась, мол, начинаются ужасы. «Но...» «Под свист!» трибун